Глава 7. Иркутская область. Недалеко от Байкала. Поместье Шуваловых. В это же время. Князь Шувалов развалился в большом кресле своего кабинета. Лениво посмотрел орлиным взором в заснеженное окно. Щелкнул пальцами, и в воздухе появилась ледяная стрела. Затем резко махнул рукой в сторону, стрела моментально сорвалась с места с глухим стуком, ударяясь в большую дубовую дверь. «Арррррррр!» – подскочил с места здоровенный волк-альбинос и через минуту оказался у двери. Секунда, и его челюсти сомкнулись на ледяной стреле, осколки разлетелись во все стороны. «Отличная работа, Снежок!» Как всегда, провел он по загривку питомца, когда он оказался рядом. Что же касается стрел, никого они случайно не заденут. Шувалов приморозил дверь и решил побыть наедине со своими мыслями. Причем никто из его окружения и охраны не мог развоплотить это заклинание. В этом мире узкоспециализированной магии не каждый маг льда способен на такое. А что уж говорить о магах воды, точнее их малом проценте, которые тоже могли замораживать воду. Они тем более ему в подметки не годятся. Шувалов – потомственный маг льда. Из поколения в поколение передавались тайные родовые знания, которые он отточил и значительно усилил. Год тому назад он достиг уровня архимага и продолжает усиливать свои навыки. Запустив еще одну ледяную стрелу в дверь, князь вновь посмотрел в окно, за которым начали кружить крупные хлопья снега. Нервно пригладил свою окладистую бороду. Как же его задолбал этот холодный климат. На его землях всегда холодно, всегда сугробы, замерзший Байкал и, мать их, вьюги с метелями. И причина была ему хорошо известна. Когда-то здесь, почти на том месте, где стоит его поместье, сошлись верховные маги льда, сыновья его прадеда. Причина тривиальна – не поделили наследство умирающего отца. Верховные бились ожесточенно, применяя масштабные, мощные заклинания. В итоге дошло до глобальных. Два невероятной мощности заклинания столкнулись именно в том месте, и оба мага отошли в мир иной. Так наследником стал третий сын, который не участвовал в дележке наследства. Дед князя Шувалова. Окружающая среда оказалась настолько пересыщена магией льда, что с тех пор здесь все время холодно. Его княжество – место вечной мерзлоты. Князь взглянул на карту, приколоченную к стене, увеличенная карта Прибайкалья и южных регионов. Что касается последних, туда ему и надо. Он ищет землю, чтобы его люди не теряли конечности от обморожения и не прятались в своих домишках, а скинули, наконец-то, шубы с валенками, начали возделывать почву, радовались теплому солнцу и гуляли на природе, восхищаясь ее красотами, зеленой травой, кузнечками и воробушками. Так он говорил всему окружению, но причина была только одна – личная. Он жаждал победы новых земель и понимал, что никто из местных князей не может ему противостоять. А император? Ну а где он был, когда на него напали субботины, в ответ на то, что он спьяну оскорбил главу рода на одном из вечеров? Почему император не вмешался, когда Шувалов разгромил врага и зашел на его территорию, выбивая субботиных? Когда он заставил бежать жалкие остатки вражеского рода на юг? Куда император делся, когда березины, владеющие южным Прибайкальем, испугались вторжения и начали атаковать приграничье, пытаясь оттеснить захватчика подальше на север? Вот и сейчас императору будет плевать на то, что он нападет на березиных и выбьет их с южных земель. На востоке империи постоянно грызлись князья. Почему сейчас Романова должно это взволновать? Зазвонил колокольчик. Шувалов махнул рукой, нейтрализуя кусок льда, которым была приморожена дверь. «Входите!» — крикнул он. «Ваша светлость, приготовление на финальной стадии!» — поклонился ему Юрий, один из его советников. Глухо зарычал волк, из-за чего помощник слегка побледнел. «Снежок, место!» — вскрикнул князь, формируя вокруг альбиноса ледяной ошейник с иглами вовнутрь и врезал его в шкуру питомца. Волк заскулил и заковылял на одну ногу, возвращаясь к креслу у Шувалова. «Дьявол! Опять в какой-то нерв попал своему любимчику. Надо позвать лекаря, пусть глянет». «Сколько питомцев готово к нападению?» — холодно спросил Шувалов, взглядом прожигая дыру в советнике. «Больше половины», — отозвался Юрий. «Идет интенсивная подготовка к атаке». Князь зловеще ухмыльнулся. У Шуваловых есть семейный бизнес. Еще предки занимались разведением магических питомцев, но князь Олег Шувалов превратил его в нечто большее. Он решил не останавливаться на этом, почувствовав потенциал. Буквально вчера было совещание с командующим его армией питомцев. Именно так он смог собрать целую армию. Столько и не снилось никому. Медведи, рыси, волки, лисы – главная удара сила Шуваловых, не включая летучих мышей, которые поддерживали наступление с воздуха. «Уже скоро мы можем напасть», – добавил Юрий. «Это все замечательно», – нахмурился Шувалов. «Ты мне точное время скажи». Юрий еще сильнее побледнел, затем выпалил. «Ваша светлость, еще 2 дня, и земли Березиных будут ваши». Поместье Смирновых. В это же время. Я достаточно быстро очутился возле дома, приказал змейке доставить меня к ступеням фамильного дома и через секунду уже наблюдал за 3 совсем непримечательными автомобилями. Да уж, Романов действительно не хотел, чтобы узнали о его поездке. Из 2 машин вышли маги, из 3-й вышел сам император. Мои родители также вышли встречать государя, находясь в полнейшем ступоре. Романов кивнул им, поздоровался со мной, и мы прошли в гостиную, где уже успели подготовить стол к чаепитию. Стояли блюдца, заварник, парил чайник с кипятком, вазы с фруктами, печеньем и конфетами. «Прошу за стол, Ваше Величество», — пригласила маман, выдавливая улыбку. «Некогда мне чаи распивать», — ответил Романов. «Есть у вас кабинет? Я бы хотел поговорить в более формальной обстановке». «Конечно, пройдемте», — пригласил его батя. Когда мы оказались внутри батиной рабочей комнаты, император оглядел всех пристальным взглядом. «Я прошу всех выйти, кроме Сергея», — ответил он. «Нам нужно поговорить наедине». «Да, конечно», — отозвался батя, схватив под локоть опешившую маман. Когда они вышли, один из имперской охраны проверил комнату на подслушивающее устройство и камеры с помощью специального сияющего щупа. «Чисто», — бросил он. «Отлично». «Подожди за дверью», — кивнул император и обратился еще к 2 плечистым телохранителям. «И вы тоже». Мы остались одни. Романов увидел кресло у небольшого камина, сел в одно из них, а я устроился на соседнем. Романов многозначительно посмотрел на меня. «Сергей, не буду ходить вокруг да около», — начал Романов. «Я не мог афишировать свою поездку лишь по одной причине. Мое задание носит личный характер». «Что нужно сделать?» — спросил я. «Отправиться на военном транспортном самолете на Байкал». В голосе императора зазвучали напряженные нотки. Ко мне обратился близкий друг, князь Березин. Ему нужна помощь. «Кто-то нападает на него?» – спросил я. «Да, ему угрожает князь Шувалов, который представляет серьезную силу. У него большая армия», – вздохнул император. «И я хотел бы оказать поддержку Березину». «У вас же есть гвардия», – ответил я. «Вы можете отправить ее?» «Если бы все было так просто», — улыбнулся краешком губ император. «Я не имею права вмешиваться в дела родов. Конечно, до тех пор, пока разборки аристократов не угрожают целостности империи». «Вы настолько близко знаете Березиных?» — поинтересовался я. «Да, с ними у отца были хорошие отношения», — кивнул Романов. «Еще когда я был, ну вот примерно твоего возраста, дед нынешнего князя спас от смерти моего отца. В общем, надо им помочь, и я обращаюсь к тебе». Если честно, я до конца не понимал, как я мог посодействовать. Идти против армии магов? Мои питомцы очень сильные, несомненно, я верил в них, но выступать против такого количества я еще не пробовал. Везде есть риски, и в этом деле их очень много, поэтому мне нужны были ответы на все вопросы. «Как я могу помочь, если у Шувалова, как вы говорили, целая армия?» – поинтересовался я. Император заблестел взглядом. «Армия Шувалова состоит по большей части из магических питомцев. Семья давно занимается их разведением. Семейный бизнес у них такой. Но князь на этом не остановился». «Ну а Березины обладают хоть какой-то силой?» Задал я очередной вопрос. «Да, у Березиных будет отряд», — ответил Романов. «Но полагаться им придется в основном на твоих питомцев». «Без проблем, помогу», — согласился я. Как я мог отказать императору? Причем личная выгода была для меня очевидна. Лояльность его величества, в том числе всего имперского двора, имела огромное значение в этом мире. И в любом случае, Романов отблагодарит за это. Я в этом не сомневался. К тому же, раз это будут питомцы, мне понадобится тот, кто умеет делать ловушки, причем нестандартные. Лучшей кандидатуры, чем Евграфий Романович, я не видел. «Поедут ли с тобой родители?» – добродушно взглянул на меня император. «Вряд ли меня отпустят батя с маман, поэтому других вариантов не было, кроме как брать их с собой». «Да, конечно», – ответил я. «Мы поедем вместе. И еще со мной должен поехать Евграфий Романович, ваш артефактор». Император взял паузу на раздумье. Видно, старик ему нужен и здесь, но важность миссии перевесила чаши весов в мою пользу. Договорились. Император протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. Далее мы условились, что завтра с утра я регистрирую всех имеющихся монстров, а после обеда вылетаю вместе с питомцами на Байкал. «И еще», — добавил Романов, — «рейс будет секретным, поэтому никому об этом ни слова, в том числе и об этой миссии. Никому». «Хорошо», — ответил я, вспоминая о Граби. «Я и его собирался взять с собой. Важный момент. Мне нужен большой ящик с землей для одного из моих монстров». «Да, земляной червь. Мне передал Орлов», — ответил император. «Не совсем червь, но чем-то похож, да. Я и его укажу в реестре», — пообещал я. Когда император уехал, ссылаясь на срочные дела, я позвал в кабинет родителей и все им объяснил. А позже мы занялись сборами. Я же предупредил по телефону Евграфия Романовича, которому уже, оказывается, сообщили все, что необходимо. Южное Прибайкалье. Поместье Березиных. На следующий день. Перелет был недолгим. Огромный транспортный самолет лишь с виду выглядел неуклюжим. Когда боевые маги погрузили большой ящик с Граби, который на время перелета впал в спячку, а мы зашли на борт, эта стальная громадина стартанула с места словно ракета. Не знаю, какая магия использовалась, но явно постарались архимаги императора. Не прошло и получаса, как мы погрузились в какое-то облако, вылетая из другого. А когда сели на пустынной полосе, нас встретил сам князь Березин со своей гвардией. «Это честь для меня — встречать самого Сергея Смирнова!» — расплылся в улыбке этот низенький толстячок. «О вас уже ходят легенды!» «Я удивлен, князь. Очень приятно познакомиться!» — кивнул я в честь приветствия. «Куда нам направляться?» «Валерий, пусть твои люди проводят всех в автомобиле!» Князь обратился к высокому подкачанному усачу, и тот хмуро кивнул. «Так точно, Евгений Васильевич», — отозвался тот, хмуро взглянув в сторону моих питомцев и ящика, «и распоряжусь, чтобы весь груз перевезли во дворец». Князь показал в сторону усача, начинающего отдавать приказы своим людям. «Командир моей гвардии, очень толковый военачальник, между прочим». Я кивнул в ответ, пока я понял, что он очень серьезный тип и сильный маг огня, судя по его ауре, а там посмотрим, насколько он толковый. «А мы проедем вместе с тобой, Сергей», — показал он в сторону представительного черного автомобиля. «Со мной будет двоюродный брат родители», — напомнил я. «Конечно», — воскликнул Березин. «Прошу». По дороге князь был многословен, рассказывал, что нам повезло. Зима еще не вступила в свои права и пока еще сравнительно тепло. Но возле Байкала все время царит зима, как и севернее, откуда они ждут нападения Шувалова. Периодически князь косился в сторону Акулыча, который сверкал красными зрачками, смотря за проносящимся в окнах пейзажем. «Да и пусть косится. Мне-то что? Главное, чтобы лишние вопросы не задавал». А затем мы въехали через массивные ворота на территорию огромного поместья и подъехали к здоровенному дворцу. Он был шикарно большим, сродни императорскому. Башни, шпили, амбразуры и дофига этажей. Все как положено. Но по мере приближения я заметил, что дворец довольно старый. На стенах местами трещины, часть стены заросла плющом, листва с которого уже опала. Да, род Березиных переживал не самые благоприятные времена. Во время ужина мы собрались за добротным дубовым столом. Не густо блюд, но терпимо. Из шикарного лишь запеченный поросенок, да и тот какой-то худощавый. Когда я распорядился накормить питомцев, князь и его окружение поначалу удивились, но потом приняли это как есть. Позже мы уединились в одной из комнат. Со мной Акулыч и артефактор, с Березиным Валерий, тот самый командующий гвардией. Склонились над картой, когда Валерий показывал территории Шувалова, как он будет двигаться и где его нужно встречать. «Поле», — ответил Валерий, тыкнув пальцем. «Вот тут. Оно наполовину замерзшее, наполовину без снега и льда. Это граница аномальной зоны». «Аномальной?» — удивился я. «Но это мы ее так называем», — поправил своего военачальника Березин. «Конечно, тут никакими разломами и не пахнет». «Но я не верю в успех операции, уж извините», — нахмурился Валерий. «Вы даже не представляете, на что способны питомцы Шувалова. Там армия. «Подожди, Валерий», — попытался остановить его князь. «Ты слышал о питомцах Сергея Смирнова?» «Ну вот, а говоришь?» «Сергей, вот честно скажу». Валерий хлопнул себя по магической кольчуге. «У тебя мало питомцев, у нас 500 человек. А у Шувалова 1000 хищников, и каждый из них обладает магическими способностями». «У меня 6 питомцев», — ухмыльнулся я. «Этого достаточно, чтобы нанести Шувалову поражение». «В прошлом году командир отряда новичков говорил точно так же. Вот прямо как и ты сейчас». Валерий скептически посмотрел мне в глаза. «Всех сожрали медведи. От них даже мокрого места не осталось. А поскольку тот тот князь замел следы, мы это поняли чуть позже, когда замерили более тщательно место схватки». «Мы еще посмотрим, кто кого», — оскалился я. «Судя по донесениям, на нас нападут через пару дней». Обвел всех напряженным взглядом Валерий. «У нас уже есть некоторые укрепления, но этого мало». Я уже понимал весь расклад. Вкратце рассказал, где появятся мои питомцы. К тому же дал слово Евграфию Романовичу, который пообещал установить ловушки на границе. «Вопрос только в том, как быстро установить нам эти ловушки», — подытожил я. «Успеем», — широко улыбнулся Евграфий Романович. «Дайте всех своих людей, и я им расскажу, как их устанавливать и активировать». «Хорошо», — коротко кивнул Валерий и вышел из помещения. «Не обращайте на него внимания», — помрачнел Березин, поправляя воротник. «Он переживает за наши земли, вырос здесь и уже сталкивался с питомцами Шувалова». Чуть позже я переговорил с Валерием, который курил трубку, стоя на ступенях дворца. Он мне вкратце поведал о зверятах Шувалова. В целом ничего особенного. Ну да, очень быстрые, кровожадные, с магическими когтями и клыками, которые разрывают все, что можно. Не чета моим питомцам. А затем отправились, пока окончательно не стемнело, с Евграфием Романовичем на границу. Ловушки были расставлены и ждали нашествия врага. «Вон, смотрите, юноша!» Старик провел по воздуху пальцем, показывая линию установленных ловушек. «Магические капканы, из которых не выбраться. А дальше второй линией моя гордость. Ловушки со специальным зельем». «И какое их действие?» — спросил я, изучая удивительный природный эффект. «На нашей стороне не снежинки, зато впереди, примерно за километр от нас, высокие сугробы и падает редкий снег». «Наступают на ловушку, зелье выливается на землю», — широко улыбнулся старик. «А потом земля на этом месте превращается в зыбучий песок». «Нам надо еще что-то посерьезнее», — посмотрел я на артефактора. «Моя змейка не сумела пробиться из-за аномального магического фона поближе к армии Шувалова, но издалека я увидел его бескрайние загоны зверей». «На нас нападет очень много питомцев», — добавил я. «Мои-то справятся с ними, но они сильно устанут, а я не хочу подвергать их магическому истощению». Евграфий Романович еще подумал некоторое время и затем просиял. «О, давайте туманом усыпим!» «Что за туман?» — внимательно посмотрел я на артефактора. «Так, сейчас». Старик достал блокнот, что-то черкая в нем. «Да, у меня все ингредиенты с собой, могу успеть. А что за туман? Магический. Очень хорошо усыпляет, причем на длительный срок, вплоть до 10 часов». «Отличная идея», — одобрил я. «Приступайте». Через 3 часа Евграфий Романович в кустарных условиях, ибо у Березиных лабораторий отродясь не было, создал достаточное количество вещества и запаковал его, помещая во что-то вроде толстого каната. Ночью мы с артефактором и людьми Березина отправились к границе, формируя 3-й ряд обороны. 0,5 километра. Это совсем немало. Но мы справились. Добравшись до своих покоев, которые мне выделили на 5-м этаже дворца, я упал на небольшую кровать, а затем закрыл глаза, засыпая в тот же миг. Проснулся я рано утром, причем не сам. Меня разбудили тревожные звуки труб. Зевая, я подошел к окну. Из него хорошо просматривалась граница земель Березиных. Граница, закрывая собой заснеженную равнину, неотвратимо накатывала черная волна. Тысячи черных точек, тысячи хищных питомцев Шувалова. Нападение случилось раньше, чем ожидал Березин и его люди.